Глава 16. Да что ж так не везет? Утро выдалось пасмурным. От гор задул холодный ветер. Демидов проснулся на рассвете от того, что замерз. Кира лежала рядом, завернувшись в пыльник Игната. Она не отпустила егеря спать у костра, настаивая на том, что ему необходим отдых. Демидов не возражал, он очень устал. Его спутница улыбнулась во сне. Вот что значит магичка третьей ступени. И 8 часов не прошло, а от жутких ран не осталось и следа. Видок поймал себя на том, что ему очень нравится это лицо. Острый подбородок, аккуратный прямой нос, выдающиеся, хорошо очерченные скулы, миндалевидный разрез глаз, высокий лоб. Волосы сейчас больше напоминают грязную мочалку, слипшиеся пряди некрасиво лежали на щеке. Похоже, они когда-то пылали медным золотом. Потребуется не один раз вымыть голову, чтобы привести их в порядок. Ну и, конечно, очень милые веснушки, которые красивой россыпью покрывали восстановленное лицо, плечи и шею. Без перебора, немного на носу и на щеках, немного на шее, вот плечам досталось, но тоже очень гармонично. А то видел Демидов одну барышню, у которой лицо было все в мелких точках цвета меди. Надо сказать, смотрелось неприятно. Каким-то образом магичка почувствовала, что ее пристально разглядывают, и, открыв свои ярко-зеленые глаза, уставилась на Игната. Потом рефлекторно провела рукой по лицу и облегченно вздохнула. «Все?» «Вполне. Есть пару мелких ранок, но остальные затянулись. Как рука?» Кира размотала грязные остатки рубашки, которые использовали как фиксаж шин, убрала палки, их заменявшие, и подвигала пальцами. «Нормально. Правда, еще не совсем отошли, но это уже не проблема». Она вскочила, скинула с себя балахон и принялась разглядывать тело в тусклом свете из небольшого окна. Игната она проигнорировала. «Неплохо», — наконец подвела итог магичка. «Правда, от фигуры остались кожа до кости. Ну, да это мы решим хорошим питанием и дорогим вином. Веди к своему озеру. Ты мне обещал ванну?» — весело скомандовала она и, натянув обратно свой балахон, выскочила на улицу. «Может, позавтракаем?» — крикнул ей вслед Игнат, наматывая портянки и вставляя ноги в сапоги. «Позже!» — раздалось с улицы. «Но костер надо развести. Мне еще эту тряпку сушить на нем. Придется пока у тебя твой пыльник одолжить». Когда Демидов вышел из дома, костер уже радостно трещал сушняком. Волшебница не стала заморачиваться с разжиганием и, навалив веток, запустила в основание огнешаром. Как боевое заклинание оно никуда не годилось, слишком медленное, а вот как розжиг для костра или просто что-то запалить — отличная штука. До озера дошли быстро. Кира скинула чужие стоптанные башмаки, затем, ничуть не стесняясь, стянула с себя балахон, а следом и одолженные штаны, подвязанные веревкой, и бросилась в воду. Игнат, не торопясь, разделся, но трусы все же оставил. Ему тоже не мешало ополоснуться. Вода была холодная, похоже, в этом озере били ключи. Какое-то время они совместно плавали, после чего магичка занялась собой, а Игнат, выбравшись на берег, выстирал запасные портянки и трусы. Погода, похоже, все же решила не портиться, и ту серость, что висела с утра в небе, унесли высокие северные ветры. Редкие облака, белые и пушистые, еще закрывали солнце, но стало гораздо теплее. У озера провели чуть больше 2 часов. Оказывается, еще накануне ритуала Кира нашла в доме старый обмылок, который она использовала на все 100%, жалуясь, что он очень маленький. Наблюдая за ней, совершенно не стесняющийся, стоящий на мелководье и намыливающий себя, Игнат сожалел, что у него в рюкзаке не оказалось столь полезного предмета гигиены. Егерь не странник, в поле он проводит считанные дни, затем возвращаясь под крышу, поэтому редко таскает с собой все потребное в дороге. Наконец, с помывкой было закончено, сырой балахон хорошо выжат, и теперь Кира, натянув штаны и закутавшись в пыльник, расчесывает свои волосы гребнем, который видок ей вырезал со скуки, пока у костра сидел. Костер успел основательно прогореть, и угли дышали жаром. Разогрев остатки зайца, Игнат снова подкинул остатки дров и даже соорудил из 3 жердей своеобразную сушилку. «Не передумал?» — спросила Кира, облизывая жирные пальцы. «Ты о чем?» — не понял Игнат. Он уже успел забыть о вчерашнем разговоре. «О портале, конечно», — напомнила магичка, в голосе которой проскакивали нотки вполне искреннего участия и беспокойства. «Может, все же не стоит тебе соваться в Белогорье?» «Моя жадность и нерешительность привела к гибели множества людей. Пора держать за это ответ». Кира вздохнула, но больше эту тему не поднимала, за что Демидов был ей очень благодарен. «Но прежде чем идти сдаваться, нужно связаться с братством. Его защита не пустой звук. Видок на хорошем счету и может рассчитывать на помощь егерей». «Они идут», — всплыла в голове Игната мысль Джина. А следом подоспела картинка. 30 крепких мужчин медленно окружали поляну, сжимая кольцо. У двух из них были странные жезлы с красными шарами, как и описывала Кира. Половина из них обладала эмблемой искоренителей, другие были одеты во все черное. Никаких эмблем, только оружие. «Пора сматываться. Они нас выследили», — быстро произнес Игнат, натягивая кольчугу и разгрузку. «Проверь, сможешь ли открыть портал?» Кира вскочила на ноги. Ни страха, ни суеты, только собранность. Сейчас перед ним была настоящая боевая магичка. Заклинание, пас с рукой, арка портала вспыхнула и мгновенно погасла. Про себя Демидов отметил, что ей потребовалось на это полминуты, хотя, наверное, даже больше. «Сбоит», — она растерянно развела руками. «У них два жезла», — снаряжая второй барабан винтовки обычными пулями, — пояснил егерь. «Все же не зря он закупил в Кохиме, но их все равно не хватит. Там искоренители и какие-то парни в черном. Они сейчас в паре километров окружают нас. Но их немного, бреши слишком велики». Он кинул двустволку магичке в руки. «Сможешь стрелять? Заряжена картечью. Шагов с 10 любого снесет». «Конечно смогу», — застегивая пыльник на все пуговицы и рассовывая дробовые контейнеры по карманам. «Какой план?» «Простой. Мы пойдем на прорыв», — уверенно заявил Игнат, подвешивая к поясу рукоять энергетического кнута. «Держи, тебе пригодится». Он кинул ей трофейный пистолет. «Осталось выбрать направление». Демидов приоткрыл кокон и отдал мысленный приказ. «Фарад, сканируй все вокруг. Я должен знать, где самое их слабое место». Джин в охотку взялся за этот процесс. Знал, что при прорыве будут еще трупы, а значит, жизненная сила, которую он поглотит. Видок извлек из рюкзака ларец с зельями. Скорость, сила, ну и, конечно, руна воина. Удача в бою не повредит. Пока он закидывался стимуляторами, Кира свернула свой все еще сырой балахон плащ и его портянки с трусами, после чего сунула все это в трофейный мешок беглых каторжан. Диспозиция у нападавших была так себе. Они зашли по широкому радиусу, растянув свои невеликие силы. Интересно, как эти уроды узнали, что они скрываются тут? Самым перспективным было западное направление. С той стороны шли четверо искоренителей и один жезловик в черном. Вот его нужно было точно ликвидировать. «Давай на запад», — закинув рюкзак за спину, скомандовал Игнат и, развернувшись, побежал к лесу. На ходу он объяснил Кире план. «Как скажу, замри, ты прячешься и не дергаешься. Энергетическое оружие работает почти бесшумно, просто небольшой хлопок. Я зайду им в тыл, но пропущу мимо себя одного крайнего. Он пройдет совсем рядом с тобой. Задача — свалить его. Стреляй в брюхо из обоих стволов. Остальные на мне, особенно жезловик. Ты все поняла?» «Да, пора убивать». «Молодец. Магией не пользуйся, все равно толку не будет». Волшебница послушно кивнула. Все же зелья скорости гораздо удобнее действуют, гораздо дольше, чем заклинания, и отходняк не критический. 100 метров, — предупредил Фарад. Игнат пригнулся и огляделся. Здесь было погуще, множество молодых сосенок, которые отлично закрывали обзор. Среди них хватало исполинов, за которыми можно легко укрыться, а у противника не было ни единой возможности перекрыть лазейки. Откуда-то из-за спины раздался собачий лай. Плохо, конечно, собака легко возьмет след. Игнат указал в небольшую ямку между корней внушительной сосны. Даже довольно высокой магичке можно будет там укрыться. Прикинув последнюю диспозицию, Демидов удовлетворенно кивнул. Обходя две молодые ели, противник пройдет с самого края в 5 шагах от засевшей Киры. «Он будет слева, метрах в 3. Когда свалишь его, выбирайся и аккуратно двигай за мной. Если все пойдет по плану, там уже никого не останется. Я уничтожу жезл, и мы уйдем. Держи направление вон на ту огромную сосну, раздваивающуюся. Если меня не будет, жди там ровно 5 минут, а потом беги. Дальше ты сама по себе». Кира кивнула, затем быстро сделала шаг навстречу и едва коснулась губами его щеки. «На удачу!» — шепнула она и скрылась в своем маленьком окопе. «Спасибо!» — шепнул в ответ Игнат и побежал вперед. Обернувшись, он удостоверился, что его спутница надежно прикрыта корнями и стволом. Ее не видно, и если она не засуетится, столбовик получит в спину больше 50 стальных картечин, которые его надвое разорвут. Брешь оказалась настолько широкой, что Игнат даже засомневался в своем плане. А не проще ли выйти из западни, никого не трогая? Но вспомнив, что сделали с Кирой эти ублюдки, ярость в нем подняла голову, что пришлось на несколько секунд сцепить зубы, чтобы не наломать дров. Нужно убить хотя бы этих. Да и очень ему был интересен этот магический жезл, нейтрализующий магию. Первый враг оказался справа от него. Он шел с винтовкой наперевес, не особо глядя по сторонам. Оно и понятно, до поляны чуть меньше километра. Нападавшие свято уверены в том, что неожиданность на их стороне. Как они вообще тут оказались? Как нашли магичку? Кинжал бесшумно вышел из ножен. Противник прошел мимо Игната. На мгновение на фланге мелькнул еще один, тот самый, что предназначался Кире. Но по сторонам он не смотрел, поэтому полностью проигнорировал Демидова, вжавшегося в ствол. Игнат обогнул сосну и вышел прямо за спиной у искоренителя. Левая рука зажала рот, остро отточенное лезвие прошлось по глотке, заливая кровью грудь и землю. Придержав умирающее тело, Игнат скинул его под лапы густой молодой сосенки, наружу только сапоги торчали. Забрав прислоненную к дереву винтовку, видок продолжил охоту. Счастливый Фарад, получивший свою дозу жизненной силы, был в восторге, и эта эйфория передалась компаньону. Осталось еще двое, и жезловик. Второй, столбовик, оказался еще беспечнее, чем его приятель. Он шел и насвистывал, держа винтовку на сгибе руки, ломился через все напролом. Вот и сейчас он пер прямо через две сосны, стоящие друг от дружки всего в полуметре. Игнат на скорости скрылся за ними, и как только искоренитель пропал из виду для черного, Демидов просто приставил к его голове пистолет и нажал на спуск. Едва слышный хлопок, на зеленой ветке плеснуло кровью вперемешку с мозгами и костями. «Пейзаж в красно-белых тонах», — подумал Игнат и услышал в ответ одобряющий гул Джинна. Тот любил такие черные шутки, а гул заменял ему смех. Осталось двое. Непонятный мужик в черном прикиде с волшебной палкой и еще один искоренитель. Он шел далеко в стороне, метрах в 50. Вообще, это окружение оказалось довольно нелепым. Растянувшись в цепь, нападавшие подставились, предоставив Игнату возможность устранять их по одному. Видок сместился за спину черному и пошел следом. Когда их разделяло всего 3 метра и пара деревьев, тот забеспокоился. Он встал и начал вертеть головой, ища тех, кто должен был идти слева от него. Не обнаружив никого, он загрустил и уже даже открыл пасть, чтобы заорать, но не успел. Сразу 2 стальные пули ударили его в спину, а 3-я пришла в голову. А вот последний искоренитель, наконец, почуял неладное. Он укрылся за сосной, пытаясь обнаружить своих дружков, и даже начал не очень громко выкрикивать их по именам. Игнат рванул вперед. Зелье скорости позволяло ему нестись через лес, словно багги на отличной дороге. Нужно добить последнего и уходить. Там, за спиной, магичка уже должна была порешить свою цель. Негромкий выстрел раздался, когда он летел к следующему укрытию. Эта сволочь с огненным столбом на спине умудрился его засечь, и теперь его автомат посылал пули в несущегося видока. Стрелком он был приличным, а вот с упреждением запаздывал. Пуля все же рванула волосы возле лба. Из раны тут же потекла кровь, заливая правый глаз. Магазин автомата опустел в тот момент, когда егерь вылетел на открытое место в 5 шагах от искоренителя. Игнат не стал останавливаться, а просто сократил дистанцию и пробил с правой ноги в лицо стрелка. Хрустнули позвонки, кожа на шее лопнула, из рваной раны хлестала кровь. Труп завалился на спину, уставившись в небо, проглядывающее сквозь ветви довольно молодой сосны. «Сука!» — не сдержался Демидов, вытирая ладонью кровь со лба. «Но ничего, не беда. Фарад такую пустяковину быстро залатает». Игнат склонился над покойником и, ухватив оружие за ремень, закинул за спину к винтовке. «Автомат стоит хороших денег. Если в Белогорске не отнимут, можно будет выгодно продать. Вообще, за последний месяц он сделал на трофейном оружии неплохие деньги». Добежав до черного, он взял жезл, выпавший из руки покойника. Шар перестал быть красным. Как Демидов и думал, сделан был из отличного горного хрусталя, лучшего проводника силы на всей Интерре. Сунув добычу в рюкзак, Игнат поспешил к раздвоенной сосне. Кира сидела на земле, прикрывшись стволом. Игнат заметил только ее ногу. «Это я, не пальни!» — тихо произнес егерь. «Пора сваливать. С твоим проблем не было?» Магичка вскочила и качнула головой. «Какие проблемы, если в упор из 2 стволов? У него в груди сквозная дыра с голову. Вот тебя, я смотрю, зацепил, мордашку попортили». «Фигня, кровоточит только», — размазывая кровь по лицу, отмахнулся Игнат. «Будет время, залечу с помощью джинна». «Я сама тебя подлатаю. Можно даже сейчас. 5 минут, и будешь как новенький». «Позже». «Ну, как знаешь», — пожала она плечами. «Я винтовку его прихватила». Кира продемонстрировала трофей. «Не новая, но денег стоит». «Я тоже с мародеркой. Захватил палку с красным шариком». Лицо магички осветила улыбка, а глаза заблестели. «Правда, в моих руках он не работает, но да потом покажу. Попробуй открыть портал, надо сваливать. В Белогорск долго. Не похоже, что нас услышали, но все равно лучше уйти побыстрее». «Куда?» — растерялась Кира. «Туда, где нет никого, и где у нас будет 10 минут перевести дух и спокойно открыть портал в княжество». Кира, кивнув, начала читать заклинание. До уровня той же Арианы, не говоря уж о Глане, предводительнице ведьм свободных земель, ей было далеко. Что Магесса, что ведьма справлялись в два раза быстрее. Директриса Академии Северска вообще не читала заклятий, только пальцами щелкала. А это уже высший пилотаж. «Пошел», — скомандовала магичка, держа портал открытым. Он подрагивал, но был вполне стабилен. Игнат вбежал в голубое марево. Не прошло и 5 секунд, как он вывалился во двор какой-то сгоревшей постройки. Вокруг жужжали мухи, роившиеся над раздутыми мертвыми телами. На воротах был прибит какой-то мужик в очень небедной одежде. Кажется, Игнат понял, куда их забросила Кира. Это тот самый особняк, в котором она скрывалась. Что ж, логично. Кто будет ждать среди десятка разлагающихся жмуров? Когда из портала вышла волшебница, он рылся в рюкзаке в поиске зачарованной косынки. Запах гниющего на жаре мяса не относился к его любимым. Наконец он нашел платок и натянул на лицо. Девушка брезгливо оглядела раздувшиеся трупы, потом чирикнуло заклинание, и от нее прямо пошли волны свежести. «Неприятное место. В таких любит нелюдь наведаться. Только встречи с падальниками нам не хватает». «Не думаю», — отозвалась Кира. «Здесь им спрятаться негде. Одни холмы, леса почти нет. Если они сюда явятся, они смогут неделю жрать. А прятаться тут есть где. Вон вход в подвал». Фарад уже закончил сканировать разоренное поместье и угрозы не обнаружил. В радиусе 500 метров было совсем пусто. «Кроме того, мы тут надолго не задержимся. Сейчас загляну в дом. Может, повезет, найду одежду хоть какую. Надеюсь, не все выгорело. Я тебе помогу», — возвращая рюкзак за спину, согласился Игнат. Сейчас единственной одеждой Киры был пыльник, который велик минимум на 3 размера, и штаны из черной плотной ткани, которые тоже не по размеру. Нельзя сказать, что им повезло, но кое-что магичка нашла. Поместье выгорело не целиком, второй этаж не занялся почти совсем. Пострадали ковры и двери, а вот каменные стены защитили имущество, хотя нападавшие успели похозяйничать, и пограбить, и поломать. В доме воняло гарью, но запах от смердящих трупов уже не беспокоил. Кира обшарила хозяйскую спальню, и ее добычей стало эффектное длинное красное платье с очень смелым декольте до пупа и вырезом на спине до... откровенное платье. «Я бы с удовольствием на тебя в нем посмотрел, но сейчас не время», — разглядывая трофей, заметил Игнат. «Но здесь я его умирать точно не брошу», — безапелляционно заявила напарница и запихнула платье себе в мешок. Похоже, у грабителей просто не хватило времени основательно разграбить поместье. Хватали, как сороки, все яркое и блестящее. Шкафы больше ломали, а вещи, что не порвали, то разбросали по полу. В итоге, в одной из комнат, по словам магички, принадлежащей раньше дочери хозяина, которая несколько лет назад уехала с мужем в княжество, нашлись высокие черные сапоги, так и валялись в пыли под кроватью. Похоже, история с дочкой у хозяина была непростая, комнату он ее не тронул. Кира, плеснув на обрывок простыни водой из фляги, протерла их, получив качественную обувку на невысоком каблуке с острым носом, причем они ей оказались велики совсем чуть-чуть. Следующим трофеем стали черные шелковые чулки на подвязках. Магички любили красиво одеваться и всегда были законодательницами моды. В Златограде десятки, если не сотни мастерских, в которых шили одежду и нижнее белье для состоятельных клиенток, а вслед за ними эта продукция шла в дома аристократок и зажиточных горожанок. Статусная одежда, нужно сказать. Игнат наблюдал за мародерством, стоя у двери и контролируя широкую каменную лестницу и выгоревший холл. Кира же продолжала рыться в груди тряпья, валяющегося на полу. Что-то она отбрасывала в угол, что-то на поломанную кровать. Груда ненужного росла гораздо быстрее. Наконец магичка навела порядок, шелковый разодранный халатик отправился в кучу забракованного тряпья, и волшебница смогла заняться тем, что удалось отобрать. Похоже, с дочкой хозяина поместья она имела схожие габариты, поскольку, ничуть не стесняясь Игната, Кира разделась и принялась облачаться, причем все, что она надевала, чистила с помощью магии. Вообще, чародейки в быту любят пользоваться силой. Существует куча бытовых заклинаний, вот и сейчас она приводила трофеи в порядок в мгновение ока. «Чего свой плащ не почистила магией, а стирать взялась?» — не выдержав, спросил Игнат. «Много чести для этой тряпки», — зло ответила спутница. «Знаешь, как он ко мне попал?» Игнат покачал головой. «Откуда? Ты же не рассказывала ничего». «Когда меня захватили, неделю держали на воде и хлебе, и то сухари давали через день, и каждый день били. Но это была разминка. У них хватало других кандидаток. Я слышала, как они кричали. И чем они громче кричали, тем больше зверели искоренители. Твари!» Ее голос просто звенел от ненависти. Не нужен был джинн, чтобы понять. Магичка закипела. Если бы сегодня нам можно было бы шуметь, эта тварь, которую я завалила, так бы легко не отделалась. Я его вспомнила. Он охранял периметр, но каждый вечер являлся к моей соседке, молоденькой химичке 5-й ступени, почти девочке. Что он с ней делал?» Кира зажмурилась, помолчала. Игнат ее не торопил. Ей было нужно выговориться, а ему несложно послушать. «Почему тебя не тронули?» Она зло посмотрела на него. «Меня готовили для их столпа, предводителя. Что ему, травница или химичка-слабосилка? А вот боевая магичка 3-й ступени — это достойно. Сломать, искалечить, поиметь. Как я поняла, предводитель в это время находился в столице, в которой шли бои. Только не спрашивай, что он там делал. Я не знаю». В ту ночь, когда он вернулся, меня распяли на дыбе, сорвали одежду. Он пытал меня 6 часов. Я не закричала. Она посмотрела на Игната. В глазах стояли слезы, но она держалась. Когда он переломал мне пальцы, жег тело, изуродовал лицо. Я мычала, скрипела зубами, но не кричала. Знала, если закричу, все, конец. Хотя, может быть, стоило. Игнат подошел к ней, положил винтовку рядом и обнял. «Ты все правильно сделала. Ты молодец. Ты настоящая. Закон егерей. Дерись до конца. Можешь считать себя одной из нас». Она улыбнулась сквозь слезы. «Лестно. Спасибо. Но ты прав. Спасение пришло случайно. Там был старик, старый извращенец. Он сидел в углу, наблюдая, как их главарь калечит меня. Но я поняла, что все, что было, лишь разминка. Все кричат. Просто этот ублюдок еще не брался за меня по-настоящему. Как бы я хотела выпустить ему кишки. Но не судьба». Так вот, этот престарелый извращенец достал свой вялый агрегат. Короче, взбудился старый сморчок. Но, похоже, в его возрасте это оказалось вредно. Наверное, сердце прихватило. В общем, рухнул он со стула в 2 шагах от меня, и ключ от моих кандалов рядом оказался. Напрягая крохи оставшейся магии и телекинезом, с 5-го раза подняла его до замка. Не спрашивая, каких трудов мне это стоило, но я освободилась. Стянула с этого ублюдка рясу и башмаки стоптанные. Чуть ноги в них не стерла. И рванула прочь. Не забыла, правда, ногой в горло добить урода. Вот так ко мне и попала эта хламида. Она меня сильно выручила. Я вышла неузнанная. Дошла до ворот, и снова удача. С 1-го раза сработало заклинание. Я подчинила охранника. Игнат покосился на магичку. «Магия подчинения вне закона. За такое можно залететь во строк, и гильдия не поможет». «Ты думаешь, мне не плевать было?» Перехватив его взгляд, спросила уже вполне успокоившаяся Кира. «Плевать, как и сейчас». Он открыл мне ворота и получил четкий приказ убить любого, кто попытается через них выйти. «Коварная!» — одобрил Игнат. «Спасибо!» — вполне искренне поблагодарила магичка. А дальше я бежала в лес, так далеко, как могла, пока не выскочила на просеку, заваленную трупами, и не увидела одного погибающего егеря. «Как ты определила, что я егерь? Знак-то на пыльнике был, а я только в жилете да в разгрузке. А я умная. Ты дрался расчетливо, не как вояка или наемник. Для тебя нелюдь была знакомой добычей. Просто тебе не повезло, застали врасплох». Игнат улыбнулся. «Ты ошиблась. Мне очень повезло. Я встретил тебя». Кира закрыла глаза. Ее губы чуть приоткрылись, и она потянулась за поцелуем. Демидов не стал ее разочаровывать. Вышло гораздо лучше, чем тот скользящий, на удачу. Ее губы порозовели от прилива крови, ярко-изумрудные глаза азартно заблестели, но видок покачал головой. «Нет, Кира, тут мы этого делать не будем. Одевайся, нам пора». Магичка разочарованно вздохнула и начала перебирать уцелевшие вещи. Наконец она остановила свой взгляд на странном платье с асимметричным подолом фиолетового цвета с глубоким декольте. Похоже, хозяйка гардероба имела хорошие формы и не стеснялась их демонстрировать. Облачившись, она повернулась к Игнату. «Что скажешь? А то зеркал тут не уцелело». «Очень красиво и вызывающе», — любой из женщин, — ответил Демидов. «И совершенно не годится для леса». «К демонам лес. Он мне уже порядком осточертел. Отсюда я планирую перебраться поближе к цивилизации. До Белогорского княжества не дотянусь, но вот до столицы соседнего Варнского, что на границе с Гарнским королевством, без проблем. Отсюда до Варны по прямой чуть больше 300 километров. Если ничего не помешает, сделаем скачок. А оттуда уже без проблем в Белогорск, хотя это будет на пределе моих возможностей. Ну, не владу я с порталами на дальние расстояния». «Значит, говоришь, неплохо?» Вернувшись к теме одежды, спросила Кира. «Очень красиво», — ответил Игнат, прислушиваясь, и приоткрыл кокон, чтобы Фарад просканировал местность. Но вокруг мертвого поместья было тихо и безлюдно. Разобравшись с платьем, магичка принялась за нижнее белье. Трофейные трусики черного цвета, затем чулки с поясом и закончила все сапогами. Надо сказать, вид у нее был очень сексуальный. Слева подол платья достигал колена и был острым, словно его ножницами кромсали, а справа оно не доходило и до середины бедра, демонстрируя ногу и чулок с подвязкой во всей красе. «Вот теперь я готова. Давай сматываться отсюда. Странно, что поместье не разграбили под ноль. Тут еще много ценного». «Наплевать», — отмахнулся Демидов. «Мне уже порядочно осточертело это королевство». «Слушай, можешь разобрать винтовку и запихнуть ее в рюкзак? Как окажемся в варне, сразу продадим трофеи. Нечего лишнее таскать». Игнат на это только хмыкнул и за полминуты раскидал винтовку на три части. В рюкзак не влезло. Там и так уже битком. Пришлось связать поясом от халата и приторочить к двум специальным петлям. Хороший у Юркова или его напарника рюкзак был. «А ты тот еще барахольщик», — наблюдая за Игнатом, заметила Кира. «Волка ноги кормит, а егеря — трофеи», — философски заметил Демидов. «Редко когда бывают богатые заказы. Чаще мелкие и недорогие. Вот и перебиваемся, чем можем. Логово грабим или вот таких лихих людей. Мне последнее время на них везло. Ну так что, мы идем?» Кира сосредоточилась. «Дальние большие порталы — это сложнее. Хорошо, если ты отлично знаешь место, куда нужно, держишь образ в голове. Большинство магичек гильдии, зарабатывающие переброской грузов, имеют в памяти несколько десятков мест. Чаще всего это портальные площадки, там стоят ключи, коридор как бы сам собой пробивается, его тянет к ним. А вот портал в место, которое ты знаешь только приблизительно, это уже не так просто». Ариана не зря выспрашивала Игната накануне, что вокруг замка, и выбрала для портала поляну. Как магички находят ориентиры, он не знал, то их тайна. Они никогда не рассказывают об этом никому. У всех есть свои секреты. Несколько минут Кира стояла, закрыв глаза. Видок ее не беспокоил. У всех свои методы. Именно в этот момент во двор, полный трупов, влетели две багги. Картинку о незваных гостях принес Фарад. Кто такие, Игнат выяснить не успел. Волшебница произнесла заклинание, сделала пас рукой, и прямо посреди комнаты открылся портал. «Живо внутрь!» — скомандовала она. Демидов в повторном приглашении не нуждался, не раздумывая, шагнув в голубое марево, где вдалеке виднелись какие-то каменные строения. Крутило долго, не меньше пары минут. Игнат знал, что комфортабельность перехода зависит от силы магички. Кире до Арианы, не говоря уже о Таре, которая швырнула его аж за 5000 километров, было далеко. Желудок так и плясал, норовя избавиться от содержимого. Игнат буквально вывалился на каких-то задворках, чуть не влетев в довольно чистый загон для свиней. Те протестующе завизжали. А вот наличие двух вооруженных мужиков в одинаковой темно-синей форменной одежде с незнакомым гербом очень напрягло, тем более целились они в Игната из пары вполне себе серьезных пушек. «Спокойно, не надо нервничать», — стараясь удержаться на ногах, не потерять винтовку и не извергнуть содержимое желудка, попросил Демидов вялым голосом. «Я егерь». И тут, чуть не влетев в него, из портала вышла Кира. Мановение руки, и марево погасло. «Господа», — обратилась она к мужикам со звероподобными мордами, которые, узрев магичку в очень сексуальном наряде, застыли столбами, приоткрыв рот и забыв про свои старенькие, но вполне надежные винтовки. «Магесса», — наконец-то очнулся один из них, «рады приветствовать вас и вашего спутника на ферме, находящейся под покровительством Варнского княжества. Мы — стражи спокойствия города Варны, готовы оказать вам любую помощь. И, похоже, она вам необходима, учитывая, что вы появились среди скотного двора, принадлежащего торговцу мясом Тарасу, коего мы почтили визитом, дабы пополнить запасы гарнизонной кухни. Его очень напугало марево портала, и сей благороднейший торговец попросил нас посмотреть, кто же пытается пробить туннель в его владение. Как далеко мы оказались от Варны? Чуть меньше, чем в 10 километрах от самой столицы», — пролаял второй. Похоже, он смог, наконец, оклематься от вида прекрасной магички и все косил глаза ей в вырез. «Ничего не понимаю», — удивленно заявила Кира. «Я не могла так грубо промахнуться. Портальную площадку Варны я знаю прекрасно. Я частенько сюда закидывала людей и грузы». «Возможно, госпожа не знает», — влез в разговор первый из стражей, «но сейчас в город попасть порталом нельзя. Княжество находится на грани войны с нашим соседом Белогорьем. Границы закрыты, торговля встала. Волшебницы по требованию князя закрыли печать прохода. Да и у других наших соседей, Гарнского королевства, дела неважные. Уже почти месяц резня идет. На границах войска и беженцы». Игнат поморщился. Вокруг просто пахло большой кровью. Похоже, очень много событий случилось с того момента, как Демидов угодил в огненный портал Веревеи. «Как на все это реагирует гильдия?» — поинтересовалась магичка. «Госпожа, это уже дела большой политики», — пояснил страж. «Но пока волшебницы отошли в сторону, заявив, что не принимают участия в конфликте». «А печать кто наложил?» — удивилась Кира. «Наемницы. Сейчас все княжества активно вербуют вольных на случай боевых действий. Некоторые из ваших покинули ряды магической гильдии, идя на службу тому или иному князю. Верховной магессе это очень не нравится, если молва не врет. Но запретить она не может». Кира кивнула. «Что верно, то верно. Гильдия — объединение добровольное, как и братство». «А егеря?» — подал голос молчавший до этого Игнат. На это парочка стражей только плечами пожали. «Пропали все егеря. Даже отделение братства стоит закрытым», — наконец произнес один. «Проблему у егерей», — добавил второй. «Так что, госпожа, желаете с нами в Варну или своей дорогой пойдете? Нашему князю такая сильная чародейка очень сгодится. Платит он щедро и землю обещает». «Нет, господа, покорнейше благодарю за приглашение», — довольно вежливо ответила Кира. «Но Варна должна была быть для нас только промежуточным пунктом. Если вы не возражаете, мы откланяемся». Игнат мысленно усмехнулся. «Еще бы эта парочка возражала. Кто у них вообще разрешение спрашивать будет?» Но тема с егерями его беспокоила очень сильно. «Дело ваше, госпожа», — слегка поклонившись, ответил один из стражей, тот, что поумнее. «Хорошего вам пути». Кира молча кивнула и, отвернувшись, принялась искать канал в Белогорск. Игнат же ждал очередного путешествия с тошнотворными ощущениями. Портал хоть быстро и удобно, но не всегда приятно. А Кира молоток, третий портал открывает. Хороший резерв у нее. На этот раз она сосредотачивалась еще дольше. Стражи молча наблюдали за уходящими гостями. И вот снова магическая формула, пас рукой, голубое сияние. Игнат, не дожидаясь приглашения, шагнул в портал. Неприятные ощущения, почти 3 минуты в полете, и вот он выход, опять какие-то задворки, явно не напоминающие Белогорск с его великолепными зачарованными каменными стенами. На этот раз удержать в себе остатки еды не вышло, и едва Игнат вылетел из портала, как его согнуло в приступе рвоты. Кира появилась спустя 10 секунд, бодрая и свежая. «Завидую я вам», — вытирая рот тыльной стороной ладони и снимая с пояса флягу, пробормотал Игнат. «В чем секрет? Я каждый раз стараюсь удержать в себе съеденное, а вас это словно не касается». Наконец он отвинтил крышку и прополоскал остатками воды рот. «Ты совершенно прав. Нас это совершенно не касается. Потоки портала не действуют на тех, кто способен повелевать силой. Предвижу твой законный вопрос, поскольку ты очень слабый маг, почему это влияет на тебя? Да потому, что ты не в состоянии оперировать энергиями на уровне даже самой чахлой магички 6-го уровня. Потоки не воспринимают тебя как своего. По сути, у очень большого количества людей есть мизерный резерв на 3-4 несложных заклинания. Правда, у многих он не развит. Твой развился в результате обучения, остальные о нем даже не догадываются». «Ясно. Опять вы всех обскакали», — усмехнулся Игнат. «И красота вам, и сила. Вот теперь в порталах комфортно. И платят вам больше». «Такова жизнь», — ответила Кира, виновато разведя руками. «Но я не помню, чтобы ты жаловался на то, что я уродина». «Туше», — ответил со смешком Игнат. «Мне очень нравится и твое лицо, и твое тело. Только немного подкормить нужно. Кстати, где мы?» — разглядывая очень знакомые, не слишком высокие каменные стены, спросил Демидов. «Только не говори мне, что это поместье магессы Луизы». «Знаю я, чье оно. Работал по ее заказу. Охотился на нелюдь ради ингредиента. Неделю тут проторчал. Избежал 4 попытки изнасилования. Уж больно любвеобильная дама. А еще она моя тетка. И уж поверь, я тебя ей точно не отдам. Но лучшего места для того, чтобы узнать новости и перевести дух, не найти. Отсюда до Белогорска меньше 100 километров». «А чего сразу к ней во двор портал не открыла?» «Этикет», — пояснила Кира. «Это невежливо. Дом тетушки Луизы не является общедоступной портальной площадкой, поэтому будет лучше постучать в дверь». Игнат мысленно усмехнулся. Магичка как раз была общественной портальной площадкой. Кто в нее только не телепортировался. Но эти мысли он оставил при себе. Едва Кира и Игнат подошли к воротам поместья, как те тут же распахнулись. Никого за ними не оказалось. Недвусмысленное разрешение на посещение было получено. Тетушка Луиза встретила гостей в открытой беседке в чудесном саду. Вокруг пели птицы, цвели незнакомые яркие цветы, зеленые живые изгороди закручивали тропинку к беседке в спираль. Выглядела тетушка соответственно. Воздушное полупрозрачное платье золотистого цвета с длинным, волочащимся по земле шлейфом и серебристые туфельки на довольно впечатляющем каблуке. Племянница и несговорчивый егерь с трудным характером. разглядывая гостей с высоты беседки, немного озадаченно произнесла она. «Очень интересно. И где же вы встретились?» «Магесса Луиза», — поприветствовала хозяйку Игнат, склонившись в небольшом, но вполне почтительном поклоне. «Рад снова быть принятым в вашем доме». «Не ври», — отмахнулась магичка. «Помню, как ты отсюда сваливал, только пятки сверкали». Надо сказать, тетушка и племянница были совершенно не похожи. Луиза очень яркая, невысокая, с пышными формами, гармонично расположенными в правильных местах. Лет ей было много, где-то за сотню, но выглядела она, как и все магессы, на 30 максимум. Тряхнув своими густыми русыми волосами, она уселась на скамейку и мановением руки подозвала стоящий на столе бокал с красным вином. «Проходите, раз пришли». Игнат поднялся вслед за Кирой по белым мраморным ступеням и занял одно из свободных кресел. Припомнив характер магессы, он, ничуть не стесняясь, налил себе в бокал темно-красного вина, попробовал, глянул на этикетку. «Отличное вино, госпожа Луиза. Если не ошибаюсь, Брас, думаю, 440-го?» 56-го. «Сороковое даже для меня дорого», — поправила магесса. Но было видно, что ей комплимент понравился. Она посмотрела на племянницу. «Как ты?» Кира отрицательно покачала головой. «Не очень. С тех пор, как умерла мать, сплошные неприятности. Я из одного дерьма в другое. Вот и сейчас чудом вырвалась из Гарнского королевства, где меня чуть не прибили. Сначала какие-то непонятные типы со странными жезлами, нейтрализующими магию. Потом попала к фанатикам, которые охотятся на магичек и обожают их пытать и сжигать». Игнат помалкивал. Его участие в беседе не требовалось, и его это вполне устраивало. «А этого упрямца где подобрала?» — поинтересовалась Луиза. Игнат хмыкнул, продолжая дегустировать великолепный брас. «В лесу столкнулись. За мной погоня шла, а его пыталась убить парочка нелюдей. Вот и помогли друг другу. Тетя, нам бы слухи узнать, что в Белогорском княжестве происходит». «Сколько раз говорила, просто Луиза, никаких теть!» — вспыхнула магичка. «Что ты хочешь знать?» «Есть информация, что скоро будет война. Все соседи вовсю ведут подготовку». «Давайте за столом это обсудим. Пойдемте в дом, как раз обед готов». Игната не нужно было уговаривать. Позавтракать им не дали всякие агрессивные мужеложцы, шатающиеся по лесу, а ужин, вернее, его жалкие остатки, он оставил у портала. Обед вышел знатный, но вот застольную беседу веселой и приятной назвать тяжело. Магесса Луиза была очень хорошо информирована о последних событиях в княжествах. Как Демидов и предполагал, все началось в Сторожье, а вот дальнейший ее рассказ поверг Игната в мрачное уныние. «Мне жаль, егерь, но братства как единой организации больше нет. Спустя полторы недели несколько очень сильных ведьм атаковали Егерск. Цитадель братства пала. Город был полностью разрушен. Оттуда выбрались две магички — глава гильдии магесса второй ступени Ижанна и ее помощница Лира. Насколько я помню, гильдия была представлена в цитадели гораздо более весомо. «Все погибли», — покачала головой Луиза. По словам Ижанны, волшебницы до последнего пытались спасти город и людей. Никто не знает причин. Ходят слухи, что следствием нападения стал предмет, попавший в руки к егерям, и хранившийся сначала в Сторожье, а потом перенаправленный в цитадель. «Но это не все». «Да что еще?» — зло спросил Игнат. Ему больше ничего не хотелось слушать. Хотелось нажраться и забыться. «Неужели все погибли?» Игнат не слишком часто навещал места, где вырос, но раз в пару лет возвращался в Егерск. Там жило много людей, которых он мог назвать своими друзьями. Старый трактирщик с говорящим именем Ждан. Двери его постоялого двора всегда были открыты для егерей. Он и сам когда-то был охотником на нелюдей, но, повстречавшись с Шестилапом, лишился ноги, и братство купило ему трактир. У него была жена, обаятельная толстушка Наталья и двое карапузов. Старый оружейник, у которого Игнат купил свою первую винтовку на вырученные со стартового заказа деньги. И его учителя. Неужели их больше нет? Добрые страстные феечки, не раз скрашивающие его досуг. Торговцы в лавках, старик-привратник, охранявший ворота цитадели. И если ты хочешь считаться настоящим егерем, то просто был обязан пройти испытание братства, стянуть его ключ от ворот. Многие, очень многие из учеников были пойманы этим бодрым дедом и отправлялись мести двор чугунными метлами, нещадно шкрябая по брусчатке стальными прутьями. Но все равно, даже после наказания, молодняк всегда возвращался за этим ключом. Старик Самюэль прекрасно знал об этой традиции и обычно подыгрывал кандидатам. Неужели его больше нет? Лютая ненависть затопила мозг Игната. Бокал из тонкого хрусталя разлетелся в крошево. Кровь из порезанной ладони, смешиваясь с густым красным вином, потекла на стол. Кира вздрогнула. Луиза же проявила больше выдержки. Щелчок пальцами, и осколки, и разлитое вино исчезли. Она вытянула через стол руку. Игнат послушно вложил пораненную ладонь в нее. По телу заструилось тепло, и раны быстро затянуло. Магесса третьей ступени была совершенно посредственной волшебницей во всем, что не касалось лечения. Но в этом она была великолепна. Не зря она носила титул высшей придворной лечащей магессы его высочества князя Свята, который сейчас правил в Белогорье. «Спасибо», — поблагодарил он. «Магесса, у вас есть что-нибудь покрепче, чем этот виноградный компот?» Хозяйка на такое пренебрежение дорогим вином не обиделась. Из бара на стол слевитировала пыльная бутылка, наполовину заполненная янтарной жидкостью, а следом за ней появилась рюмка. Игнат вытащил пробку, принюхался. Похоже, виски, и очень хороший. Налил, выпил, потом еще одну следом. «Впервые вижу, чтобы серебряную лошадь пили рюмками и залпом», — усмехнулась Луиза. «Но понимаю». Игнат проигнорировал это заявление. Один из самых дорогих виски, выдержка не меньше 40 лет, делали его только в одном месте — в герцогстве Йорк, королевство Церн. Пожалуй, это отличный напиток, чтобы залить пустоту, образовавшуюся внутри, и помянуть погибших по его вине людей. «Это еще не все», — продолжила магесса. «Луиза, может, хватит?» — предостерегающе произнесла Кира. «Не хватит», — резко оборвала ее волшебница. «Вы просили расклад? Вот и слушай». С уничтожением цитадели ничего не закончилось. На егерей, гильдейских магичек и инквизиторш открыта охота. В первые дни, пока никто ничего не понял, погибли десятки. Это только те, о ком мне известно. Кира, дорогая моя, я прошу тебя, будь осторожна. То, что ты мне рассказала про резню в королевстве, лишь один из эпизодов, причем довольно мелкий. Все, что функционировало веками, сейчас разваливается на части. Кстати, видок, а не прояснишь ли ты мне по старой дружбе, как ты умудрился вляпаться во все это? Меня очень сильно беспокоит, что моя племянница, которую я очень люблю, связалась с человеком, косвенно виновным в гибели тысяч людей. Кира удивленно воззрелась на сидящего напротив Демидова. Тот налил очередную рюмку лошади и залпом осушил. Разговаривать не хотелось. Хотелось нажраться в говно и вырвать кому-нибудь сердце. Кандидатур хватало. Правда, в лицо он знал только Веревею. «Игнат!» — позвала его Кира. «Что ты хочешь узнать?» — после долгого молчания, наконец, произнес он. «С чего все началось?» — видок усмехнулся. «Все началось с банального заказа на нелюдь». Он честно захотел рассказать Кире и ее тетушке всю историю, но вместо этого прямо посреди гостиной в 2 метрах от стола вспыхнул портал, откуда выскочили 3 магички и 2 инквизиторши со своими жезлами и пистолетами. Кира была великолепна. В ее руке мгновенно полыхнул огонь, не банальный огнешар, а настоящий всполох, редкое заклинание, которым никто, кроме боевых магичек, не пользовался. Очень тяжело сохранять контроль над стихией, когда она мечется от цели к цели, превращая их в пепел. Но тут вступили в дело инквизиторши. Темная вспышка из жезла опрокинула Киру на спину, а ее заклинание мигом рассеялось. Из портала вышла еще одна, явно рангом выше остальных присутствующих. Оглядев собравшихся, она окинула презрительным взглядом взирающую на нее с пола Киру, совершенно равнодушную тетушку, которая даже не дернулась, и вскочившего Игната, успевшего выхватить пистолет и взять на прицел голову инквизиторши, атаковавшей Киру. «Все успокоились», — требовательно произнесла новая гостья. «Я инквесса Беата, глава 12-го карающего отдела. Егерь Игнат Демидов по прозвищу Видок. Вы арестованы. Сложите оружие или будете немедленно уничтожены». «Подчиняюсь», — опуская пистолет и кладя его на стол, ответил Игнат. «Хотя вряд ли у вас есть приказ меня уничтожить». «Есть», — деловым холодным голосом произнесла Беата. «Единственное условие — не повредить голову. Тело нам без надобности. Так что дурить не советую. Вы пойдете с нами добровольно?» Игнат стянул кольчугу и разгрузку, оставшись в обычной гражданской одежде. «Я готов». Инквесса хотела уже развернуться и уйти, когда одна из магичек неожиданно произнесла. «Я чувствую жезл нейтрализации. Он не активен, но находится здесь буквально в 2 метрах». Беата с интересом уставилась на Игната. «Достань», — приказала она. Игнат подчинился и извлек из рюкзака трофей. Одна из инквизиторш подошла и забрала жезл, внимательно осмотрела и, кивнув, ушла в портал. «Пойдем, егерь. уже более миролюбиво произнесла Инквесса. «У нас к тебе много вопросов». «А у меня, как ни странно, на некоторые есть ответы». Игнат повернулся к Луизе. «Я не держу на вас зла, Магесса. Вы поступили абсолютно правильно. Ведь появление Инквизиции в доме произошло по вашему приглашению». Кира нехорошо уставилась на тетку. «Луиза!» «Он все верно сказал. Его вот уже месяц разыскивают все, от егерей до гильдии с Инквизицией. За его голову назначена награда. Наемники всех княжеств пытаются либо захватить его, либо убить, поскольку неизвестные назначили за его смерть цену в 3 раза превышающую цену за его жизнь. Кира, я выполняю обещание, данное твоей матери. Для тебя этот человек очень опасен». «Кто для меня опасен, тетушка, я решу сама», — огрызнулась магичка. «Игнат, мы обязательно увидимся». Поднявшись с пола, но не предпринимая никаких других действий, пообещала Кира. Игнат в ответ только улыбнулся. «Конечно, увидимся», — ответил егерь. Оставшаяся инквизиторша извлекла кандалы из заплечной сумки и сковала руки егеря. Беата, бросив ироничный взгляд на Киру, развернулась и исчезла в портале. «Вперед!» — скомандовала Инквесса, прихватив его вещи. «До встречи!» — бросил Демидов Кире, звякнув кандалами, и шагнул в портал. Желудок снова закрутило. «Главное не расплескать дорогущую серебряную лошадь!» — мелькнула в голове шальная мысль. Вы слушали книгу «Брошенная колония». Автор Кирилл Шарапов. Читал Олег Шубин.